Земля, аналитический отдел ДБЗ, 23 сентября 2150 года. На материнской планете Ингвар Фальк бывал редко. Да, у него была мечта в будущем уйти на покой и перебраться сюда окончательно. Но это будущее. Все его последние дела были связаны с мирами внешней группы. Отчеты он высылал по почте своему куратору. И вот ситуация изменилась. В аналитическом отделе департамента работал специалист, который позарез понадобился Фальку. Вики Сафуддинова, языковед и паранормальный гуру, как ее называли некоторые сотрудники ДБЗ. Редкое сочетание. Поговаривали, что раньше доктор Сафуддинова участвовала в засекреченном правительственном проекте. То ли суперсолдат выводила, то ли гениальных прорицателей, способных делать прогнозы на столетия вперед. Так это или нет, Фальк вряд ли узнает. Но если кому и суждено разобраться в механизме речи, то это Вики. Фальк прыгнул в заготовку, хранившуюся в западном крыле аналитического отдела. Маленькая комнатка с выдвижными гробами, хранилищами для искусственных тел. Переселение запускает телеметрию, аппаратура проверяет состояние организма заготовки, откачивает питательные жидкости и выталкивает гроб. Крышка отъезжает в сторону. Поначалу очень холодно, ты дрожишь и не можешь сфокусироваться на предметах. Инъекция, поднимаешься, ищешь одежду. Чаще всего стандартную робу техперсонала. Если задание сложное, идешь в магазин и покупаешь приличную одежду. Деньги списываются со счетов ДБЗ. Надев робу, Фальк вышел в коридор и отправился на поиски доктора Сафуддиновой. Ближайший информационный терминал выдал ему сведения о графике научных сотрудников и их перемещениях. Фальк даже не стал пользоваться сенсорной панелью, сделал запрос на ходу. Испытательный зал номер 16 был заперт, но уровень доступа Фалька позволил ему беспрепятственно войти. Небольшая комната, отсутствие мебели. На полу в центре татами. За окном бескрайнее пшеничное поле. На татами сидели двое. Вики — строгая и подтянутая женщина лет 40, свободная одежда спортивного кроя, нейтральные цвета. И девочка-подросток с рыжими волосами, собранными в пучок на затылке. Женщина и девочка сидели молча, поджав под себя ноги, не шевелясь. Ингвар бесшумно приблизился к ним и увидел, что взгляды ментальных собеседников остекленели. Пришлось кашлянуть. «Кто ты?» — холодно поинтересовалась Вики. Агент Фальк присел на краешек татами. «Ингвар, помнишь меня?» Вики помнила. Раньше они дружили, были намеки на серьезные отношения, но это ни к чему не привело. Доктор Сафуддинова улыбнулась. «Как не помнить?» Девочка вышла из комы и внимательно прислушивалась к разговору. Фальк приветливо кивнул ей. «Катя!» — Вики проследила за его взглядом. «Мы работаем над корректировкой. Кое-чего». Агент Фальк, понимающе кивнул. «Смотрю, тебе повысили уровень допуска». «С недавних пор». «Мои поздравления. Зачем пожаловал?» Фальк снова покосился на девочку. «Не волнуйся», — хмыкнула Вики. «Это наша сотрудница, и, поверь, ее допуск повыше твоего будет». Агент пожал плечами. На вид ребенку было около 14, но внешность в современном мире обманчива. Вкратце он обрисовал доктору задачу, описал ход расследования. Катя не проявляла к диалогу видимого интереса. «Интересно», — задумчиво проговорила доктор Сафуддинова. «С подобными вещами я сталкиваюсь впервые. Телепатия, как ты знаешь, практикуется давно, и это вовсе не скрытые резервы или какая-то мистическая чушь. Сперва мысленно учился читать ИИ, затем мы стали вмешиваться в человеческий геном. Так вот, существуют ограничения». «Какие?» — заинтересовался Фальк. «Пространственные. Ты, например, не можешь приказывать машинам, готовящим еду на другом континенте. Или на другой планете? В теории можешь, на практике нет. С расстоянием сбивается фокусировка, смазывается выраженность мыслей. Твой ментальный сигнал достигнет цели, но понять его не представляется возможным. Это и есть главная причина появления фриков. Без обид. Фальк отмахнулся. Продолжай. Что продолжать? Исследования в этой области никогда не останавливались. Мы еще далеки от фундаментального понимания телепатии, но тут нечто другое. Во-первых, твоими адептами управляют извне. Это не общение. Больше смахивает на симбиоз или паразитизм. А во-вторых, дистанция не играет существенной роли. В-третьих, разум человека подвергается разрушению. И это речь. Насколько я поняла, носители языка относятся к ней с безмерным почтением. «Это голос Бога», — напомнил Фальк. «Так они думают». «Все верно», — кивнула Вики. «Но тут все глубже. Да, они подчиняются приказам или служат прямыми проводниками воли хозяев, но почему этот язык столь губителен для организма? Я не знаю языков, способных разрушать клетки мозга. А ты знаешь?» «Нет, поэтому и пришел к тебе». Вики на некоторое время замолчала, потом произнесла. «Думаю, Гранский прав. Мы смогли бы модифицировать себя, создать очередную мутацию. Это вопрос времени и знаний. Так что следующий шаг Неоса — поиск адептов, максимально устойчивых к речи, либо конструирование таких адептов. Если твои представители без конца умирают, это неудобно». Фальк обдумал слова собеседницы и пришел к выводу, что она права. Звучало цинично, но вряд ли инопланетному разуму присуща человеческая мораль. Это создание будет действовать, опираясь на поставленные цели и задачи. «Вот что мне нужно», — наконец заговорил Фальк. «Да и всем нам, если честно. Первое — понять механизм действия речи. Как слова и понятия транслируются в мозг адепта, как они переводятся на наши языки. Второе — критерии выбора жертвы. Какими качествами должен обладать потенциальный адепт? Третье — почему носители речи умирают? Что именно убивает их? Четвертое — как их вербуют? Пятое — можем ли мы защититься от этого или вернуть адептов в человеческое сообщество?» «Ты прагматик», — вздохнула Вики. «Скучный прагматик». «В смысле?» — не понял Фальк. — «Сам посуди, мы стоим на пороге величайших открытий в области телепатии и ментальных коммуникаций, а ты задаешь такие унылые вопросы». — «Должность обязывает», — буркнул Фальк. Слова доктора неожиданно задели его. — «Ты боишься», — вклинилась в разговор прежде молчавшая Катя. — «Предвидишь перемены, и это тебе не нравится». Фальк перевел взгляд на девочку. «Ты эмпат?» «Не только». Голос у Кати был тихий и спокойный, даже отстраненный. «Взломать и прослушать тебя в вербальном режиме я не могу. Департамент снабдил твой разум надежной блокировкой, но я учусь». «Вот чем вы тут занимаетесь», — подумал Фальк. «Выводите универсального дознавателя, которому даже общаться с преступником не нужно. Девочка Катя войдет в допросный кабинет, посидит на стуле несколько минут и получит полный набор необходимой информации». «Мы отвлеклись», — напомнила Вики. «Меняет тему», — догадался Фальк. «Не лезь, мол, куда не просят. Ладно, это ваша территория, доктор». «Ты права», — спохватился Ингвар. «Какие предложения?» «Поговори со своим куратором и включи нас в команду. Ты ведь не можешь расколоть сам этот орешек, правда, Ингвар? Поэтому вы с Дорианом собираете людей. Я права?» Вики внимательно следила за его реакцией. «Конечно, права. Думаю, на вас работают спецы по газовым гигантам. Кто-то из Таранской академии, с Ганимеда. Экзобиологов уже подрядили, нет?» Фальк нахмурился. «А еще ты наверняка хотел бы узнать, как Неос путешествует, как он прибыл в Солнечную систему, сможет ли добраться до Земли, а? Кстати, сможет?» «Пока не знаю», — честно признался Фальк. «А все почему?» — агент вопросительно посмотрел на доктора Сафутдинову. «Команда», — глубокомысленно произнесла Вики. «Ты ее не полностью сформировал. И работаешь неэффективно». И тут до Ингвара кое-что дошло. «Ты сказала нас. Кого еще ты предлагаешь подключить к расследованию?» «Катю, разумеется». На лице девочки застыло выражение безмятежности. «В чем моя выгода?» — спросил Фальк. «Вы взяли адепта». «На Меркурии», — кивнул агент. «Он еще жив?» «Пока да». Честно говоря, Фальк был уверен, что Сарматх не встанет. Но мужик оказался крепким. Его перевезли в одну из секретных клиник на орбите Венеры. Накачались стимуляторами, попытались допросить, но ничего путного не вышло. Зато состояние адепта стабилизировалось. Приступов и откровений больше не было. «Пусть его переведут на Землю», — сказала Вики. «В мой отдел, и здесь Катя его взломает».